Другое дело, что альянс дурней и сумасшедшего обеспечил летаргию исполнительной власти, хозяйственную разруху вместо вольного рынка и анархию вместо свободы, в центре и на местах. А тут уж ничего не поделаешь. Либо феодальная империя, либо здоровая жизнь, соответствующая нормам современной цивилизации. Конечно, жалко былой державы. Конечно, зло берет на кишиневских да киевских башибузуков. Конечно, страшно, когда рушится привычный порядок жизни. Но куда страшнее, когда миллионы дурней под водительством сумасшедших покушаются на закон всемирного тяготения, мечтая вернуться в родное стойло, к привычным пустым яслям, под начало душевно больных родителей, которых хлебом не корми, дай только на наших костях возвыситься над безвестностью. То есть сумасшедшие наши не такие уж сумасшедшие, потому что они знают, чего хотят и как задеть публику за живое, например, указав на биржевых жуликов как источник бед. Тем более, что они точно жулики-то и есть, но дурни, прямые дурни, ибо они зажигательны и доверчивы, как младенцы. Так что в другой раз и не разберешь, где сумасшедшие, а где дурни.